Подумав, он решил пока оставить поместье Яску в покое. Теперь он не сомневался, что это место связано с захватчиками, и что рано или поздно нужно будет все выяснить. Вот только обследовать поместье на его нынешнем уровне наверняка сплошная череда смертей. К тому же он подозревал, что мэр – некромант, или, по крайней мере, имеет своих некромантов, так что гибель от их рук куда опаснее, чем просто обрыв цикла. Нет уж. Если он собирается туда, то как минимум сначала должен закончить уроки Аланика и значительно улучшить свой боевой потенциал. Так что сейчас, когда его обучение у жреца подходит к концу, ему стоит перейти к боевой магии, а затем найти другое племя Ране и обучиться у них искусству психика. К этому подталкивало множество причин, но главное – возможность расшифровать пакет памяти матриарха, все еще хранящийся в его мозгу. Он знал, что пакет далеко не вечен, сейчас он стабилен, матриарх приложила все усилия, чтобы сделать его долговечней, но со временем он неизбежно распадется, и вся память внутри будет утрачена. Если Зорян хочет заполнить пробелы в послании матриарха и понять, что стояло за ее словами, ему нужны эти воспоминания. Он вовсе не ожидал, что это будет просто. Племена Ране совсем не обязательно дружелюбны, и даже если ему повезет, им просто нет резона учить чужака, да еще и человека, своим тайным искусством. И даже если он получит их помощь, расшифровать нечто столь чуждое, как память Ране, будет той еще задачей. И даже если он научится это делать, у него будет всего одна попытка вскрыть пакет, не испортив содержимое и не запустив защитные механизмы, наверняка предусмотренные матриархом. Но это все потом. Сейчас он просто не чувствовал себе уверенности, чтобы пойти в гнездо потенциально враждебных Ране, так как в ментальном бою у него нет никаких шансов, в случае столкновения остается лишь быстро сотворить мысленный щит и испепелить все на своем пути обычной магией. А для этого ему нужно как следует улучшить свои боевые навыки. И так вышло, что у него был способ их улучшить, а заодно восполнить свой бюджет, оскудевший после покупки у Лукава двух зелий трансформации в орла. Спуститься в подземелье. Раньше до подземелья в князевых дверях просто не доходили руки. Поиск пропавших магов души, потом уроки Аланика, но игнорировать их и дальше не было причин. Большинство монстров в окрестностях города уже не представляли для него никакой сложности. Так что через два дня после поспешного отступления от поместья Яску Зориан пришел к официальным воротам в подземелье и запросил разрешение на вход. К счастью, это было бесплатно, просто формальность, чтобы убедиться, что человек знает, куда идет. «Не забывай, эта часть подземелья так и не была толком расчищена», сказал дежурный за стойкой, передавая ему карточку допуска. «То есть множество сокровищ все еще там, но и опасность весьма велика. Там постоянно пропадают люди. И если ты не состоишь в местной гильдии старателей, что лично я бы порекомендовал молодому магу, то искать тебя никто не будет». Зорин ответил невнятным хмыканьем и пошел вперед и вниз по длинной спиральной лестнице, пока не достиг пещеры, в которой был целый городок. Жители верхнего города называли его деревней старателей, хотя официально это были все еще князевы двери. На самом деле здесь мало кто жил. Дома в основном принадлежали гильдиям, либо магазинам, обслуживающим исследователей подземелий. Он не собирался присоединяться к одной из гильдий. Насколько он выяснил, они не допускали новичков в пещеры без нескольких месяцев подготовки, что ему совершенно не подходило. Нет, их логика была понятна. Никто не хочет, чтобы их новичков растерзали в тоннелях, а мало кто из магов в возрасте Зорина способен за себя постоять, но факт остается фактом, для него они бесполезны. Да и денег покупать что-либо в магазинах у него не было, так что он не стал задерживаться в поселении. Да и народ тут был с гнильцой, требовали денег за ответы на простейшие вопросы или хотели, чтобы за их секреты он сперва присоединился к их гильдии. Слава богам, он мог просто прочитать ответы у них в голове. Стоя в углу большой пещеры под князевыми дверями, Зорин разглядывал скопление светящихся грибов. На первый взгляд, просто гигантские светящиеся грибы, что растут в подземелье здесь и там, но только на первый взгляд. Внешность его не обманула. Он определенно чувствовал в гуще грибов звериные мысли. Или это мысли самих грибов? Иллюзия? Или странные думающие грибы? Решив, что это неважно, Зорин направил посох и ударил по грибам испепеляющим лучом. Если он что-то и уяснил за две недели в подземелье, так это то, что все здесь хотят убить его и съесть. Впрочем, не обязательно в такой последовательности. Те же каменные клещи совсем не прочь парализовать его и отложить яйца в еще живое тело, чтобы личинкам было что есть по вылуплению. Так что во всех случаях надлежало бить первым, и подходить ближе к фальшивым грибам он не собирался. Разумеется, стоило огненному лучу попасть в скопление, грибы ощетинились щупальцами туннельного спрута. Вот оно что. Способность этих тварей подражать цвету и текстуре окружающей пещеры впечатляла и доставляла кучу проблем. Этому, впрочем, не повезло. Застигнутый сокрушительным огненным ударом врасплох, он в панике взмахнул щупальцами и осел на пол пещеры. Зориан кинул в него камнем, чтобы убедиться, что зверь не притворяется, потом позволил себе расслабиться. Наверное, одна из таких тварей уже убила бы его, не имея мысленного чутья, его главного преимущества над другими старателями. Благодаря ему он вовремя находил засады копейного червя, туннельных спрутов и другие скрытые угрозы на пути к нижним, богатым уровням подземелья. Неудивительно, что Тайвин в своё время была так рада получить его в команду. Он направил парящие сферы светильники рассыпаться по пещере и принялся медленно изучать стены в поисках кристаллов или редких минералов. В нетронутых уголках вроде этого кристаллы маны принесут куда больше денег, чем части животных. К тому же кристаллы маны неподвижны, найдя их в одном цикле, он мог рассчитывать, что и в последующие месяцы они будут ждать его на тех же местах. Так что, составив карту залежи кристаллов, он сможет быстро собирать их, получая огромный доход прямо в начале каждого нового месяца. Особенно если он научится преодолевать помехи подземелья и телепортироваться прямо внутрь. Увы, в этой пещере он ничего не нашел. Посмотрев на обугленное тело спрута, Зориан задумался, не забрать ли ему мозг и клюв твари, ее самые ценные части, и не вернуться ли на поверхность. Он уже нашел две крупные залежи кристаллической маны и несколько мелких, так что поход уже можно считать полным успехом, а если продолжит, ему придется спуститься глубже, со всеми причитающимися опасностями подземных глубин. Он решил продолжить, не то чтобы пока он был в большой опасности, и даже если угроза внезапно выскочит навстречу, он свернул за угол и нос к носу столкнулся с парящим розовым слизнем, полностью покрытым глазами. Тварь светилась, сияющие нити танцевали внутри дымчатой полупрозрачной массы, все ее тело хаотично колыхалось, выпуская и втягивая отростки. В первый миг монстр не заметил его. Бесчисленные глаза, все разного цвета, в разнобой моргали и двигались туда-сюда в глазницах. Но этот миг прошел, все глаза повернулись к Зориану, некоторые даже вытянулись на отростках, чтобы лучше разглядеть. Резкая боль в животе заставила Зориана распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, прогибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» — раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зориан неверяще уставился на ухмыляющуюся сестру. «Что? Оно же просто...» «Да ладно!» — прорычал Зориан, закрыв лицо руками. «Вот так, да? Оно просто посмотрело на меня, и я умер? Что это еще за способность?» протянула Кириэлли. «Забудь, что я сказал». Коротко обняв сестру, Зориан поднялся на ноги. Кириэлли не отцепилась, прилипнув как репей, так что ее пришлось нести, пока он дошел до книжной полки, вытащил четвертый том компендиума «Жители подземелья» и принялся листать. «Мне просто приснилось». «Что приснилось?» — заинтересовалась Кириэлли. «Я вот-вот должен был разбогатеть, и тут меня убил... глаза-зверь?» Зориан наконец нашел описание. Даже имя у этой твари было глупым. «О!» — ответила Кириэлли. «Приятный сон, переходящий в кошмар. Терпеть такие не могу». «Я тоже, Кириэлли. Я тоже». Он захлопнул книгу и вернул на полку. Ничего полезного там не было. Да уж, остерегайтесь его смертоносного взгляда. Он задумался, не провести ли ему поисковый ритуал, но смысл в нем. Он никогда не показывал больше двух маркеров, да и меньше тоже не показывал. Сейчас уже ясно, что так и будет всегда. Чем бы ни пользовался красный, это точно отличается от того, что используют Зак и Зориан. Что же до Зака, тот всегда начинал цикл с бегства из Сиории. Направление, впрочем, разнилось. Похоже, он просто бесцельно странствует по Эльдемару. Интересно, почему? Парень, как и сам Зориан, явно избегает Сиории, но в остальном в его перемещениях не прослеживается никакой системы. Зориан попытался нанести маршрут Зака на карту, но это ничего не дало. Ну да ладно, Зак есть Зак, у него и своих проблем хватает. «М-да. Кири, может, уже слезешь с меня?»